После ухода Финикианина Рамсес снова задумался. В душе его росло недовольство. «Эти торгаши, — размышлял он, — считают меня своим. Хм, они пытаются прельстить меня мешком золота, чтобы заставить подписать договор. Такой наглости не допустил бы ни один фараон. Довольно. Люди, падающие ниц перед посланцами Ассара, не могут говорить мне «подпиши, тогда получишь». Глупые финикийские крысы, которые, прокравшись в царский дворец, считают его своей норой». Чем дольше размышлял он, чем подробнее вспоминал поведение Хирама и Дагона, тем сильнее становилось его возмущение. «Как они смеют! Как они смеют ставить мне условия!» «Эй, Тутмос!» — позвал он. Фаворит тотчас же явился. «Что прикажешь, государь?» «Пошли кого-нибудь из низших офицеров к Дагону сообщить, что он больше не будет моим банкиром. Он слишком глуп, чтобы занимать такое высокое положение». «А кому же ты предоставишь эту честь?» «Пока не знаю. Надо будет найти кого-нибудь из числа египетских или греческих купцов. В крайнем случае обратимся к жрецам». Весть об этом облетела все царские дворцы, и не прошло и часа, как докатилась до Мемфиса. По всему городу говорили о том, что финикийяне уже в немилости у фараона, а к вечеру чернь начала громить лавки ненавистных чужеземцев. Жрецы облегченно вздохнули. Херихор явился даже к святому Мефресу и сказал ему: «Сердце мое предчувствовало, что господин наш отвернется от этих язычников, сосущих кровь из народа. Я думаю, что надо выразить ему в какой-нибудь форме нашу благодарность. И, может быть, распахнуть перед ним двери наших сокровищниц?» — язвительно спросил святой Мефрес. «Не торопитесь, достойнейший. Я раскусил уже этого юнца. И горе нам, если мы хоть раз позволим ему одержать над нами верх». «А если он порвет с финикийянами?» «Он на этом только выиграет, потому что не заплатит им долга», — ответил Мефрес. «По-моему, — начал после некоторого раздумья Херихор, — сейчас наступил момент, когда мы можем вернуть себе милость молодого фараона. Вспыльчивый в гневе, он умеет, однако, быть благодарным. Я это испытал на себе».